что он не зайдет ни в один приличный ресторан. Вы полагаете, что это мелочь? Представляю, как бы вам это понравилось. Затем я займусь его деньгами и ценными бумагами. Я лишу его работы и приму меры к тому, чтобы никто никуда его больше не взял. Могу нанять головорезов, чтобы они его время от времени попугивали и избивали, и он станет бояться показываться ночью на улице. Могу даже устроить так, что он потеряет паспорт. И вот тогда, когда он начнет думать, что жизнь плоха, тогда я возьмусь за него по-настоящему. Он выпятил подбородок, лицо побагровело. Я частенько сталкиваюсь с шизанутыми крутыми типами. Я знаю одного парня, который за пару сотен долларов ослепит этого мерзавца, вырвет ему глазные яблоки и хоть бы что. Он вдруг улыбнулся, так что меня бросило в дрожь. Уж я заставлю его заплатить сполна, будьте уверены, Досан. Он постучал меня по колену толстым пальцем и неожиданно обратился ко мне как к другу. Ты только отыщи его, а я уж ему устрою.